блуждающие огни, мерцание их шары, безутешность игры до пляски, но в огне, в горниле чистоты, взмывает и туда, идет моя душа. Каскад и сон плеят, когда уж нет преград, взымаешь длань свою, и тот же дивный град. Зришь зеркало любви, где в мироздании взрос, где пращуры стоят, а там вдали из звезд струится водопад, там корабли идут, плывут мечты твои, когда уж нет ты пут фатальности пути, где неразрывность черт и схожести надежд, здесь помнят, чтут, да любят и зовут. Тут указывают путь, куда тебе идти, что надобно пройти. Меж врат и кот, все в сказах нам споет, да приоткроет грот, где Калиды уж дар и звездная скрижаль, в ней прописью канва да макаши стрела, то нить души твоей, хитросплетение дней, что роком все зовут или венчальность пут, то рокот и ручей, длина-то вереница дней, но ты идешь в пылу, в жару взмывая от потерь, чтобы испить, чтобы всегда творить и вечно со сердца деяния свои. Заманчивая игра, где нет ты дна, ведь хаос хоть безлик, но в нем искра Творца, то рода батюшки игра, где и дуальность, и рояль, где черни белизна, струится вязь, бежит слеза, то родниковая вода, тут бел горюч венец, тут аватырь всему конец, начало в альфе ворождено, омега ляжет и на дно, среди мирского есть и тлен, скорей бы выйти за плетень, за черты линии границ, что обозначил нам Творец, когда уж грань разделена, когда есть выбор у тебя. Идти ты сможешь хоть куда. Миров бесчислимо число, пути их зримое кольцо. Там обороты по осям, по концентрическим кругам снуют бесследные волхвы. То веер птицы и жар перо, видя к ней пёрое оно. То фенис, рара, колконос летает меж сгибов облаков. То тленности в судьбе, для нас же мерности в ходьбе, то ритмы рокот и удар, когда в подъятиях ты встал. Проемы, лестница, мольба, вереги спали, и с утра идешь походкой лихой, а мысль всегда уже верна с тобой. Взмывает ввысь душа, дух улыбнется, пусть слегка, в незримом крыле обретешь, чтобы стать собой. Внутри же жар и красота, цветет цветок, любовь, нега, нектара вкус, живой воды. Жужжит пчела, то вестник от ядра, бурлящий мрак вновь упадет, зайдет звезда, захолодит. Бурлит и пенится вода, в прошедшем ныне вспомнится строка об Атлантиде и жрецах, о тайных сговорах во тьмах. Снуют в толпе теперь средь нас те лица, маски, без привокрас. Захват земли давно идет, кто знает, сколько времени пройдет. Нефть, злато, мор и хват, ушедший брег тает и на днях. В незримом мареве среди небес положен станет уж конец той калиюговой зиме, той красно-бурой тишине. Идет замена и покой, но поле ратного в другом, чтоб власть и шелест всех купюр ты духом все возвернул, когда превыше слова есть, когда почин в защите есть, когда брат и сестра, кон вроде да земля важна, когда уж страха боли нет, а держишь ты ответ за свои воли, за нрав, за и бесчинство, но в паях. Пусть мир внутрях живет, но и в пространстве свет идет. Взымаешь дланями лучом, взирая оком, где мечом, защитная ныне полоса. Идет великая стена, в мироздании покой, то разделение ума, то постоянная борьба и игра, где в дальнем эпосе и мы встаем по обе стороны щитом. Но выбор так всегда. Куда уж выбрала душа, ступаешь в чистоту или упадаешь в темноту. Ныне же предстала новая партия. Куда пойдешь, зависит только от тебя.